голод в холоде. В 43-м перешел в 6-й класс. Семья бедствовала. Попытался устроиться в авторемонтные мастерские слесарем. Оказался слишком хил, худ, слаб. Не взяли. Открылась вакансия в школу речных юнг. Туда принимали в первую очередь детей погибших солдат. При павловских судоремонтных мастерских началось первое знакомство с плавающими по воде предметами. Была предварительная практика. Грузили уголь на развалины, речные пароходы, носилками, ясное дело. После 6-го класса пришлось закончить и 7-й, но считался уже приписанным к юнгам. В Ростове выдали форму, ленточки из козырьки. Сама одежда была пошита из материала американских подарков, надевать ее было удивительно. Поражала сама мысль, что люди могут носить такие замечательные, чистые, удобные вещи. На родине последний раз был в 62-м. Приезжал, чтобы вывести на восток мать. Никаких сентиментальных чувств родина не вызвала. Город меняется мало, так и не вышел к железнодорожной магистрали. Искусственный сосновый бор, здоровый климат, дешевые овощи и фрукты. Такое он видел и в других местах планеты достаточно. Из детства вспомнилась в последний приезд только лошадь, которая отбилась от беженцев в 41-м, и он ездил на ней пасти ту корову, которую почему-то не сразу реквизировали у них. Часть 3. Следствие и суд. 14 августа после внесения залога в сумме 1 250 000 канадских долларов судно Сергея Есенин от ареста было освобождено и последовало в другие порты Канады для дальнейшей погрузки. Для продолжения расследования в порту Ванкувер были оставлены капитан, третий помощник капитана, второй механик, начальник рации, боцман и рулевой. Результаты предварительного расследования Министерством транспорта Канады были в нашу пользу. Документами и свидетельскими показаниями членов экипажа теплохода Сергей Есенин были подтверждены правильность всех принятых на судне мер, а также четкая организация службы. На подходе к проливу на мостике находились все три помощника капитана, в машине старший и второй механик, на баке вперед смотрящий боцман. Машина работала средним ходом в маневренном режиме. При обнаружении парома были предприняты самые экстренные меры, машине был дан аварийный полный ход назад. Паром находился на своей правой стороне фарватера, следовал обычными курсами, но вышел в рейс с опозданием на 8 минут. После обнаружения встречного судна командование парома неправильно оценило обстановку и не приняло экстренных мер по предотвращению столкновений. По показаниям капитана Поллока выяснилось, что после обнаружения встречного судна была уменьшена скорость и изменен курс вправо. Старший помощник парома не проявил беспокойства по этому поводу. Полные назад они дали за 15 секунд до столкновения. Часть их показаний противоречила первичным показаниям, данным полиции в день столкновения. Радиолокатор. Карты для определения местоположения судна использовались редко, а в день столкновения вообще не использовались. Не была найдена и представлена рабочая карта пролива Актив-Пас. Несмотря на то, что Актив-Пас является наиболее сложным участком пути, где должен управлять судном капитан, судном командовал старший помощник. Капитан принял управление судном только за 2 минуты до столкновения. Судно следовало в проливе полным ходом со скоростью 17 узлов. На предварительном расследовании было заслушано 15 свидетелей, приглашенных Министерством транспорта, и 3 свидетеля, приглашенных со стороны парома. Одним из первых давал показания заместитель генерального прокурора Британской Колумбии Кеннеди, находившийся во время столкновения в проливе Актив-Пас. Не зная основ судовождения и не имея никакого судоводительского образования и опыта, Кеннеди совершенно безответственно чертил наши курсы и их изменения по карте, но в конце концов в своих показаниях смешался и запутался. Аналогичные неквалифицированные показания дали и 2 старушки-домохозяйки, наблюдавшие столкновение из окон своих домов, и рыбаки, находившиеся в заливе. Зато весьма ценные показания дал лоцман, который был на борту парома в качестве пассажира, наблюдал всю картину столкновения и оказал помощь капитану в установлении связи с теплоходом Сергея Есенина.